Глава 10. Признаться, Горохов покидал здание трибунала в состоянии осмысления разговора с начальником отдела дознаний. А если быть объективным, уполномоченный был просто обескуражен неожиданным изменением в настроении комиссара. «Чего Пожеванов так взбесился?» – недоумевал Андрей Николаевич, садясь в свой квадроцикл. «Надо будет завтра поговорить об этом с Бушмелевым». Впрочем, размышлять на эту тему долго он не мог. У него были еще темы для размышления. И одной из этих тем была кудрявая Марта Мария, что появилась у Валеры за несколько месяцев до его исчезновения. И Горохову очень хотелось поговорить с отцом Марком до своего отъезда. Поэтому он, выехав из здания подземного гаража трибунала, сразу направился на юг, в неплохо ему известный район Талыч. Двухэтажный красивый дом с двумя ветротурбинами. Вспомнил он рассказ семейства Рибых. Уполномоченный нашел этот дом. Красивые и свежевыкрашенные серебрянкой, с хорошим кондиционером и с двумя ветротурбинами. Около двери была прикреплена красивая табличка, подтверждающая его правоту. Вот только останавливаться возле дома Андрей Николаевич не стал, проехал мимо, а на перекрестке развернулся и остановился, чтобы чуть-чуть понаблюдать за домом издали. Был уже вечер, и если семейка Рябых не врала, отец Марк должен уже быть на месте. Он, кажется, принимал страждущих с 6. Уполномоченный вылез из квадроцикла и прогулялся по улице, хотя прогулки в сезон воды были и не совсем уместны из-за грязи, но народа, тем не менее, в это время на улицах уже было много, так что он не привлек к себе внимания. У дома он остановился на пару секунд и понял, что мощный и современный кондиционер на красивом доме не работает. Никого нет дома? Или электричество экономит? Но с чего бы экономить электричество, если турбины неплохо крутятся? Он вернулся к своему транспортному средству, усевшись в кресло, закурил и стал ждать. И прождал около получаса. Уже начинало темнеть. А темнеет в это время рано, да и тучи способствуют темноте, когда у дома появилась женщина. Да, несомненно, она пришла в этот дом. У нее был ключ от входной двери. Лицо ее, конечно, было скрыто очками и маской респиратора, а на голову был повязан платок, но то, что это не отец Марк и вообще не мужчина, было ясно даже в сумерках. Торчать тут дальше уполномоченному не хотелось. Он встал и быстро пошел ко входу в красивый дом, а когда женщина открыла замок и стала входить в здание, он даже пробежался, чтобы не дать ей захлопнуть дверь. «Подождите, подождите!» «Ой!» — испугалась женщина, когда уполномоченный, подхватив ее под локоть, втолкнул ее в здание. «Что это? Кто вы?» Она быстро сунула ладонь за пазуху, но Горохов успел перехватить руку, взял ее крепко и произнес. «Тихо, тихо, тихо! А ну-ка покажите, что тут у вас». Под комбинезоном у женщины, конечно, оказался пистолет. Андрей Николаевич легко отобрал у нее оружие. «Макаров. Древние технологии на службе современности. Очень надежное оружие, но тяжелое, и не для женских пальцев». Он вернул оружие удивленной женщине. «Мне будет приятно, если вы не будете его доставать и снимать с предохранителя». «А кто вы такой?» После того, как он вернул ей пистолет, она, кажется, немного успокаивалась, но теперь внимательно разглядывала его, так как он был без маски. Горохов молча показал ей свое удостоверение, но читать, что там написано, не позволил. Убрал в карман обратно и представился. «Следователь Сорокин, муниципальная криминальная служба. Ну а вас как зовут?» «Меня? Айна? Айна Кривонос?» Быстро ответила она и, как вежливый человек, стянула с лица респиратор и подняла на лоб очки. «Вот, можете посмотреть на меня». «Айна. Красивое имя. Редкое», — заметил уполномоченный. А еще он обратил внимание на то, что под платком женщины белеют седые волосы. Стрижена она была очень коротко, но он все равно рассмотрел их. И спросил, внимательно глядя в ее карие глаза. «Айна, а вы здесь работаете?» «А...» Она не сразу нашлась, что ответить. «Я тут помогаю». «Отцу Марку?» — уточнил уполномоченный. «Да». «А вы ему случайно не жена? Ну или, может быть, близкая подруга?» «Ой, да нет, что вы?» – смущается женщина. «Я просто прихожанка. Помогаю отцу Марку, чем могу. Уборка или еще что-то такое простое?» «Что-то простое. Простая прихожанка, у которой есть ключи от дверей. Ему кажется, что она, если и не врет, то точно лукавит». «А где же сам отец Марк? Он сегодня будет?» – продолжает Горохов. «Нет, ему пришлось уехать», — сразу сообщает Айна Кривонос. «Ну, прекрасно», — вдруг произносит уполномоченный. «Значит, вы за него, и вы мне все про ваши верования сможете рассказать. Я же для этого и пришел». «Я?» — почему-то удивляется женщина. Она кажется смущена, а может быть, немного напугана. «Ой, да что я там смогу рассказать? Я простая прихожанка». «Жаль», — произносит уполномоченный. «Я почему-то подумал, что вы с отцом Марком близки. Вы такая приятная женщина». Он немного удивлен тем, как она выглядит. Волосы седые, но на ее лице ни морщин, ни желваков проказы. И пальцы у нее в отличном состоянии. Болезнь совсем не тронула суставы. Да и худой или изможденной она не кажется. Как говорится, дамочка в самом соку. «Ой, ну что вы!» Она смущенно отмахивается и поясняет. «Мы просто работаем вместе. Ну, раз он вам дает ключи от этого дворца...» Горохов обводит рукой обставленный неплохой мебелью зал для собраний. «Значит, он вам доверяет». «Ну, наверное...» Как-то нехотя соглашается она. «Вы, наверное, убираться пришли?» Он проходит вдоль рядов стульев, отличных стульев. «Хотя, что тут убирать? Вокруг и так необыкновенная чистота». «Да нет, не убираться», — нехотя соглашается женщина. Но уполномоченный тут же переключается на другую тему. «А когда уехал отец Марк?» «Так, сегодня», — не сразу отвечает Айна. Она выбирает слова, тянет время, думает. «Зачем?» «Наверное, сразу после того, как семейство Рябых сообщило ему, что какой-то следователь интересовался Мартой Марией, так и решил уехать. Не факт, конечно, но очень на то похоже». И эту дамочку, обыкновенную прихожанку с таким же чистым лицом, как у местных светских львиц, уборщицу, прислал сюда зачем-то. Забыл что-то. И, кстати, что? Зачем она сюда пришла? Но задавать ей этот вопрос не стал. Это он решил выяснить, но боялся, что женщина может соврать. И он продолжил. «Так вы, кажется, сказали, что с отцом Марком и работаете вместе?» «Раньше работала. Сейчас я не работаю. А раньше...» «Да, мы с ним работали в портоуправлении, 4-й пирс. Отец Марк и сейчас там работает», — объяснила Айна. «Но вчера он уехал», — закончил за нее уполномоченный. «Да», — кивнула женщина. «И куда, вы не знаете?» «Нет», — она покачала головой. «Врет». В этом Горохов не сомневался. Бабенка побаивалась его. Для Андрея Николаевича это было очевидно. «А с чего бы ей бояться представителей закона? Она о чем-то знает?» «Поэтому боится и врет?» «Что ж», — продолжает он, — «жаль, очень хотел с ним поговорить. А когда он теперь вернется?» «Сказал, что недели через две». Он не стал задавать ей вопрос, который интересовал его больше всего, и попрощался. «Хорошо, через 2 недели я обязательно зайду к нему. До свидания». «До свидания». Айна Кривонос едва могла скрыть радость, что он уходит, проводила его и поторопилась закрыть за ним дверь. Но дамочка явно не понимала, с кем имеет дело, иначе бы не спешила радоваться. Горохов надел респиратор и пошел по темной улице, прошел подальше от освещенного места под фонарем. Он полагал, что на доме отца Марка есть камера, и поэтому хотел выйти из зоны контроля. В 100 метрах от дома он остановился в темноте, привалился к влажной стене и приготовился ждать. Уполномоченный полагал, что ждать ему придется недолго, и оказался прав. Минут через 10 после его ухода дверь дома приоткрылась, и на улицу выглянула женская голова в платке. И, конечно же, женщина стала рассматривать улицу, на которой в это время народу было не так уж и мало. Она явно искала глазами его, и, не найдя, наконец осмелилась выйти наружу. Пока женщина доставала ключи, пока закрывала дверь, Горохов не ждал, а скорым шагом, едва ли не бегом, поспешил к ней, и когда она, уже заперев дверь, хотела уходить, он снова схватил ее под локоть. «А-а-а!» — закричала женщина так громко, что идущие невдалеке по улице мужчина и женщина обернулись к ним. Но уполномоченный помахал им рукой. «Все в порядке». И заговорил, уже обращаясь к женщине. «Извините, забыл сразу спросить, дырявая голова. Вот пришлось возвращаться». «Возвращаться», — зачем-то повторила она и попыталась что-то поправить под комбинезоном. «А что это у вас там?» Уполномоченный не постеснялся залезть женщине под одежду и сразу нащупал кое-что. «О, а когда вы сюда пришли, этого не было». «Нет, что это вы?» — воскликнула она и стала сопротивляться. «Это вам не нужно?» Женщина вцепилась в вещь, прижала к себе. Она оказалась на удивление упрямой, и уполномоченному пришлось по-настоящему приложить силу, чтобы вытащить у нее из-под одежды толстую тетрадь. Но даже теперь она не отпускала ее и повторяла, как заведенная. «Это вам не нужно. Зачем вы?» Она даже сопела от усилий. «Это вам не нужно. Да хватит уже». Горохов вырвал, наконец, тетрадь из ее рук и отпихнул ее в сторону. «Чего вы так разгорячились?» Тут, под светом домового фонаря, он хорошо видел ее. И ему показалось, что рука Айны дернулась, чуть поднялась и замерла. Горохов поднял палец, как предупреждение. «Даже не думайте об этом». И чтобы у нее и вправду не было таких мыслей, он снова быстро залез к ней под комбинезон и вытащил оттуда пистолет. Спрятал его себе в карман. «Думаю, что так нам обоим будет спокойнее». Рядом с ними остановились два мужичка. Им явно было интересно, что тут происходит, и тогда уполномоченный произнес, обращаясь к женщине. «Сама пойдешь, или мне наручники на тебя надеть?» И, не дождавшись ответа, схватил ее под руку и поволок к своему квадроциклу. Мужики выяснять, что происходит, не стали. И она при этом почти не сопротивлялась. Он довел ее до своего транспортного средства, усадил в кресло пассажира и захлопнул дверцу. Только после этого зеваки пошли по своим делам. А он, усевшись на водительское место и показав на тетрадь, спросил у женщины, что здесь. Он мог, конечно, раскрыть тетрадь, начать листать ее, сам бы попытался разобраться, но он неплохо помнил теорию допроса и знал, что после задержания подозреваемый находится в подавленном состоянии и стрессе, то есть наиболее уязвим для давления, поэтому в первые минуты он, скорее всего, не будет запираться и начнет говорить. «Я не знаю», — произнесла Айна Кривонос, не снимая респиратора. И тогда Горохов довольно бесцеремонно и быстро стянул с нее маску, причем женщина от этого его движения вздрогнула, а он повторил вопрос, повысив голос. «Что здесь?» «Финансовая отчетность», — поспешно ответила она. «Бухгалтерия». «Почему она у вас?» Он так и не раскрывал тетрадь и держал ее перед лицом Айны. «Отец Марк перед отъездом просил забрать ее. Вас? Вы же уборщица. Или вы все-таки его бухгалтер?» «Нет», — она затрясла головой. «Я просто его помощница». «Просто помощница?» — не верил Горохов. Он вдруг отбросил тетрадь на панель у руля и схватил женщину за руку, стащил с нее перчатку и ощупал пальцы. Потом уже совсем бесцеремонно начал ощупывать ее лицо, словно искал что-то под кожей, а она все это терпела, даже не пытаясь избежать его неприятных прикосновений. А Горохов, закончив со своими поисками, вдруг спросил у нее весьма миролюбиво. «Судя по всему, вы очень небедная женщина». «Что, я?» Она удивилась и покачала головой. «Нет». «Нет? Мне кажется, вы принимаете очень дорогие препараты от проказа. Сколько вам? 40? Или, судя по вашим волосам, вам уже за 50?» «Но даже и намека на проказу я не нашел ни на пальцах, ни на лице». «Что вы принимаете? Сульфадимитоксин?» «Хотя нет, это старье. Наверное, вы принимаете Ренегард. Говорят, он очень эффективен, но... 3 рубля месячный курс, 36 рублей в год. Не каждый может себе это позволить». «Ну, признавайтесь, Ренегард?» «Скажите мне, почему вы так хорошо выглядите? Что пьете?» «Я не принимаю этот препарат», — отвечает женщина. Она косится на него. Да, она продолжает его бояться. И это Андрею Николаевичу на руку. «А что тогда принимаете?» Не отстает Андрей Николаевич. «Ну, поделитесь, поделитесь. Интересно же, может, мне самому лет через 10 придется пить что-то этакое. Я ничего не принимаю. У меня генетика хорошая», наконец сообщает женщина. Косится на Горохова, ждет от него реакции.